Почему именно в прошлое? Я заживал глоток коньяка лимонной долькой. Саня угрюмо смотрел на меня. Нет, не отвяжется. Ну, в принципе, такая возможность, конечно, не исключена, я кивнул. Но это будет сильно зависеть от динамики общей энтропии системы. Ты мозги мне не гудронь, скажи как есть. Могу я в прошлое попасть или нет? Саня, я потрепал его по плечу. Ну, зачем тебе чудаку в прошлое? Чё ты там не видел? Тележкин помялся с отвращением, глядя на блюдце с лимоном. «Прадед у меня там», – зашептал он с волнением. «Купец второй гильдии. Никанор Тележкин и сыновья, не слыхал? Фирма была покруче пепси-колы. Только шлепнули его в гражданскую». «Нифига себе! Выходит, ты у нас из купцов второй гильдии», – я ухмыльнулся. Вечные Санькины безденежье и привычка стрелять у друзей по черику на пиво давно перестали быть даже поводом для шуток. Это были его неотъемлемые черты, такие же, как цвет глаз и размер ботинок. «Закупеческое сословие, опору экономики!» Я поднял стопку и взял лимонную дольку. Выпили за сословие. «Да, на 600-м мерсе сейчас бы рассекал, если б не советская власть!» Тележкин вздохнул с белогвардейской тоской, вылавливая двумя пальцами маринованный огурец из банки. «Очень легкая могла быть у меня биография». «Надо тебе, Саня, старую торговую марку зарегистрировать. Будешь как Смирнов водку продавать». «Зачем ты ее продавать?» Тележкин с видимым удовольствием вытянул еще фужер теплой Смирновки. «Ты не путай меня. На чем мы остановились?» «На торговой марке Тележкин и сыновья», — сказал я, жахнув с ним за компанию еще стопку коньяка. «У кого сыновья?» — сполошилась Танька Короткова. «Тележкин, ты когда сыновей успел настрогать? Женюсь, что ли?» «Не дождетесь», — отмахнулся Саня. «Это мы не про детей», — старательно выговорил я, — «а про торговую марку. Это, как его, бренд». «Ты, Бачило, смотри, чтобы этот бренд тебя не напоил», — посоветовала Короткова. «Мы его марку знаем». «Бренд», — упрямо повторил я, — «сивой кобылы». «Да не слушай ты ее», — снова зашептал мне в ухо Тележкины сыновья. «Лучше скажи, может один человек твою бандуру запустить?» «Один человек?» – переспросил я сквозь золотой коньячный туман. «Может. А другой не может». «А ты?» – Санька тяжело навалился на плечо. «Я все могу». «Когда?» – жадно спросил он. «Надо, ух, надо было мне промолчать. Но черт уже дергал меня за непослушный язык». «Да хоть сейчас», – заявил я. «Спорим, с закрытыми глазами выставлю 300 параметров». «Ты мне один выстави. 1918-й. Сумеешь?» «Легко», — соврал я. «Чё там 18-й? Дай 1500-й. До нашей эры». «Нахрена мне до нашей? Мне 18-й год нужен. Прадед, чудик, клад зарыл как раз за день до того, как город красные взяли. Всё своё золото, камушки там, бусы, все дела. А сам в бега. Мой отец в октябре убежать не успел», — затянул было я, но Санька больно ткнул меня в бок. «Пока ты тут песни поешь, там комиссары мое золото приватизируют». «Нацио...» — я поднял палец. «Оанализируют». «Да мне без разницы. Вставай, пошли». Он вынул меня из кресла и потащил в коридор. «Че это вы в такую рань засобирались?» — удивилась Ася. «Мы только за сигаретами», — объяснил Саня. «Бачили, подышать надо». «А куда мы идем?» — спросил я, едва поспевая за ним вдоль по улице. «Как куда? В проблемы твои. Где там у вас жлыга это стоит?» «В институт, что ли?» — я остановился. «С ума сошел. У меня и пропуск с собой нет. А у тебя разве есть?» «Мой пропуск — голова», — изрек Саня. Я представил, как он будет головой пробивать институтскую проходную, и мне стало нехорошо. Однако Тележкин ничего подобного устраивать не стал. Он повел меня кругом вдоль забора, огораживающего территорию института, и, наконец, привел к тщательно замаскированной дыре. Никакой особой секретности в нашем институте нет. Наоборот, все его достижения старательно выставляются на показ. Иностранцы толпятся у нас круглые сутки, делегациями и поодиночке. Охрана состоит из пожилых вахтеров, а на территорию не сможет пробраться только ленивый. «Не сомневайся, у меня все рассчитано», – заверил меня Тележкин. «Да, но это, видишь ли, не совсем. А если шеф узнает, знаешь, что мне будет?» Вместо ответа Санька выхватил из-за пазухи недопитую бутылку коньяка. «Глотни-ка еще разок», – потребовал он, – «а то завод кончается». От глотка меня совсем повело. Я забыл про шефа и стал думать только о том, чтобы не загреметь вниз по лестнице. А лестниц в здании нашего роторного тороида было предостаточно. Пультовая находится на 6-м подземном уровне, куда ведет целая паутина трапов, металлических мостиков и прочих пандусов. К сожалению, в этот субботний вечер на лестницах не было ни души. Никто не заметил двух нетрезвых нарушителей пропускной системы. Никто не поднял тревогу, не предотвратил беды. В помещении пультовой слабо мерцали контрольные огни. Тихо гудели трубы, отводящие конденсат, шелестели пропеллеры вытяжной вентиляции. Добродил непрекаянно лабораторный кот Лоренц, приставленный следить, чтобы мыши не попортили изоляцию. Я включил свет. «Ишь ты», — сказал Санька, оглядев пульты. «Красиво, как на электровозе. А с какого места в прошлое запендюривают?» Из-за гудения и тепла сотен приборов у меня разболелась голова. Начинало мутить. «Темпоральная камера там», — я показал в окно пультовой, туда, где посреди огромного зала висела на растяжках наша РТТК. «Ни хрена себе», — забеспокоился Саня. «А как туда забираться-то?» «Там внизу подъемник», —